я собираю чемодан, мне нельзя отступать. Заметил свой срок, разминаю папиросу, смотрю в потолок. Заметил свой срок, я заметил свой срок. Мама, я узнал свое утро.